никогда Чарли не испытывал ничего подобного. Этот дом рождал в нем желание пробыть здесь как можно дольше. И вместе с тем он был так похож на мираж, что Чарли мог только глазеть по сторонам, торопясь насладиться всеми деталями интерьера, пока они не растаяли в пустоте. Все здесь было совершенно как на картинах мастеров Возрождения. Даже краски на стенах были тонко подобраны в соответствии с назначением каждой конкретной комнаты. Например, стены столовой были маслянисто-желтыми, как солнце. В гостиной краски были спокойными, точно цветы на тенистом лугу. А крошечная комнатка, которая, очевидно, когда-то служила будуаром таинственной и загадочной Сари Фергюсон, была голубовато-серой, словно теплые летние сумерки. Такой красоты Чарли еще никогда в жизни не видел, даже не думал, что такое возможно. Однако, несмотря на все это, ему почему-то было очень легко представить себе людей, которые здесь когда-то жили. Настоящих людей, из плоти и крови, которые знали и горе, и счастье, и любовь. «Кем она была?» — с благоговением прошептал Чарли, снова переходя из комнаты в комнату и окидывая взглядом лепные украшения на потолке и позолоченные резные карнизы. Все было сделано с большим вкусом и так умело, что позолота нигде не облупилась, а дерево не растрескалось. Стоя в спальне Сары Фергюсон, Чарли пытался представить себе, была ли она молодой или старой, ослепительно красивой или просто обаятельной. Что в ней было такого, что заставило французского дворянина выстроить для нее это маленькое чудо? Чем она так пленила его? Пока Чарли знал только то, что Франсуа де Пелерен был графом, а Сара — графиней, но это мало что объясняло. А точнее, не объясняло почти ничего. Только красота, умиротворенный покой и настроение безмятежного счастья, которые навевали эти стены, могли помочь ему кое о чем догадаться. Чарли чувствовал, что Сара и Франсуа были живыми людьми, со своими страстями, со своими желаниями, со своим прошлым, и ему неожиданно захотелось узнать о них как можно больше. Но Глэдис, как ни странно, была очень осторожна и отчего-то вовсе не спешила рассказать ему все, что она знала об этой паре. «Сара Фергюсон была очень красивой женщиной», — сдержанно ответила она, когда Чарли засыпал ее торопливыми вопросами. «Так, во всяком случае, я слышала. Я видела только один ее портрет в одной старой книге, которая находится в библиотеке местного исторического общества в Шелбурне. Вообще говоря, в наших краях мало кто не слыхал о ней. Когда Сара приехала в Америку, она купила под Дирфилдом участок земли и стала вести фермерское хозяйство, которое, впрочем, едва ли обеспечивало продуктами даже ее самое. Как бы то ни было, такой поступок не мог не всколыхнуть местное общество. Ведь что ни говори, а она была настоящей аристократкой. Ну а потом появился Франсуа. Они долго жили вдвоем в маленьком домике на другом конце поляны. Жили, пока не поженились. По тем временам это было совершенно неслыханным делом. Ну а потом Франсуа построил для нее новый дом. Шале, как ты его называешь. Услышав эти слова, Чарли невольно улыбнулся. Ему очень хотелось